Видящий. Автор Игорь Калинкин. Василий Ставридов был человеком замкнутым, молчаливым и не любил ходить на работу, потому что не хотел общаться с людьми, но приходилось. Вчера ему исполнилось 23 года. Павел провел день рождения в одиночестве, в своей однокомнатной квартире, которую получил в наследство от своей бабушки. Работает он курьером в магазине бытовой техники «Техномир». Окончил техникум на слесаря. Настоящих друзей в жизни не было. В лучшем случае знакомые. Девушек тоже особо не было. Хотя в студенческие годы пытался завести отношения с противоположным полом, но больше чем месяц эти отношения не длились. Девушки говорили ему, что он слишком скучный и занудный, на этом и расставались. Василий не всегда был таким. С ним это случилось из-за детской психологической травмы. В 9 лет на его глазах пьяный отец убил его родную мать прямо за ужином за то, что жена опрокинула со стола стакан с водкой, и тот разбился, а его содержимое моментально растеклось по полу. Папаша семейства пьяным рывком встал со своего места, взял кухонный нож, лежавший в мойке, и нанес 3 удара своей жене в область шеи, а после, как ни в чем не бывало, пошел и лег спать на супружескую кровать, при этом велев в приказном тоне сыну убрать со стола. На шум из комнаты вышла бабушка мальчика, увидев случившееся, вызвала милицию. До 12 лет он жил с бабушкой и ей же воспитывался. Когда Ставридову исполнилось 13, его бабушка покинула этот мир, умерев тихо во сне, и внук попал в детдом, потому что родных и близких у него больше не было. Там, в детском доме, ему было совсем не сладко. Старшие мальчишки то и дело нравились его избить или злостно пошутить над ним. Например, запереть в шкафу или туалете, толкнуть в грязь на улице или выбросить личные вещи в мусорное ведро. Проснулся Василий еще до звонка будильника, ему опять приснился кошмар из его прошлого. Страшный сон, в котором родной отец убивает мать. Ставридову он снился уже на протяжении долгих 10 лет. Это бывает раз в неделю, а бывает и реже, раз в 2 недели. Но так или иначе, тот случившийся ужас до сих пор не покидает парня. Ставридов сел на диван и протер ладонями свое лицо. Взял с журнального столика смартфон, глянул на нем время, экран устройства показывал без 15:06 утра. Парень понял, что нестерпимо хочет пить. Надел тапочки и побрел на кухню выпить стакан холодной воды. После вернулся и лег спать. Позже он уже проснулся от противного сигнала будильника. На часах было 6:30, а на работе ему надо было быть уже к 7:30. С утра надо будет доставить холодильник, 2 стиральные машины и большой телевизор. Умывшись, позавтракав и одевшись, Василий вышел из квартиры. Лифт снова не работал. Подумал, что пешком тоже полезно ходить, и начал спускаться со своего 5-го этажа, но на ступеньках 1-го этажа случилось непредвиденное. Он наступил на что-то жидкое и скользкое, после чего подскользнулся на лестнице, упал и покатился прямо к двери, ведущий к выходу из подъезда, и потерял сознание. Мужчина, выносивший мусор, это увидел, подошел к парню, проверил пульс, понял, что молодой человек живой, но без чувств, тут же вызвал скорую помощь. Очнулся Ставридов уже в больничной палате и увидел перед своими глазами молодую и симпатичную, но прозрачную девушку в белом свадебном платье, а на животе заметил у нее темное бурое пятно и глубокую рану, которая могла появиться от сильного удара ножа. «Вы меня видите?» – удивленно спросила девушка у парня. Василий, потеряв глаза и проморгавшись, неуверенно кивнул ей в ответ. «Я умерла!» – девушка то ли спрашивала, то ли утверждала. Ставридов в этот момент про себя думал так. «Я ударился головой и схожу с ума. А эта девушка – моя галлюцинация». В этот момент в палату зашел дежурный врач провести осмотр пациентов. Это был мужчина средних лет, в белом медицинском халате, невысокого роста и залысиной на голове, а очки на его лице придавали ему комичность. Тем не менее, врач был более чем серьезен. «Здравствуйте, я дежурный врач. Зовут меня Владимир Викторович», — сообщил зашедший в палату медицинский работник. «Но как вы себя чувствуете, голубчик?» — обратился он к Ставридову. «Здравствуйте. Голова болит и немного тошнит», — ответил пациент, глядя в ту сторону, где недавно стояла призрачная девушка. Но сейчас там никого не было. «Василий», — доктор взглянул на больничный лист, — «у вас легкое сотрясение мозга, так что в вашем случае это вполне обычные симптомы». «Скажите, доктор, сколько времени я уже провел в больнице?» — спросил парень. «Вас вчера к нам доставила дежурная бригада скорой помощи, а вы были в бесчувственном состоянии, так что здесь вы находитесь уже второй день», — ответил Владимир. «Пока вы были без сознания, мы провели томографию вашей головы и выявили легкое сотрясение мозга. Потому вы пробудете в больнице еще один день, то бишь сегодня. А завтра мы вас выпишем, если, конечно, вдруг ваше состояние не ухудшится», — рассказал врач. «А где моя одежда и вещи?» — встревоженно спросил Ставридов. «Не волнуйтесь, ваша одежда лежит возле вас, на прикроватной тумбе, а ключи, смартфон и кошелек в тумбочке». Врач успокоил своим ответом. «Скажите, доктор, который сейчас час?» – задал вопрос парень. Владимир посмотрел на наручные часы и ответил. «8 утра. И да, я прошу вас, пожалуйста, сходите после завтрака на МРТ, чтобы мы могли убедиться, что с головой у вас все в порядке», – вежливо попросил Владимир. После больничного завтрака и всех необходимых процедур Василий позвонил начальнику и рассказал, что с ним случилось, а также сообщил о том, что на работу сможет выйти уже завтра. Начальник отнесся с пониманием и пожелал скорейшего выздоровления. На утро следующего дня Василий наконец-то вернулся в свою квартиру, чтобы переодеться, быстро позавтракать и отправиться на работу. Ставридов принял душ, переоделся и сейчас пил чай с бутербродами, как прямо перед ним, в небольшой, но довольно уютной кухне, материализовалась призрачная девушка в свадебном платье. Та самая, которую ему довелось видеть в больнице. «Послушайте, вы должны мне помочь, и не только мне, но и другим заблудшим душам», — восклицал призрак. Парень чуть не подавился бутербродом, но все же смог с ним справиться. Запил чаем и спросил, прокашлявшись. «Почему ты решила, что я тебе что-то должен?» «Да хотя бы с того, что вы меня видите и слышите, а это значит, что вам дали такой дар не просто так, а чтобы вы могли помочь душам, застрявшим на земле». Поставив руки в бок и наклонившись над парнем, ответила девушка. «Да, если я этого не хочу, и мне нет никакого до этого дела?» С ехидством в голосе спросил Василий. «Тогда я просто буду тебе докучать, пока ты либо не сойдешь с ума, либо не согласишься мне помочь», — ответила девушка, при этом сложив руки на груди. Ставридов закатил глаза к потолку и сказал обреченным голосом. «Ладно, я помогу тебе, и надеюсь, тогда ты отстанешь от меня». Призрак довольно кивнул и сказал «да». «Ну, тогда рассказывай, что случилось и чем я должен тебе помочь?» – спросил парень. «Меня зовут Пономарева Елена Викторовна. Через год я бы уже закончила медицинский университет», – начала девушка. «Со мной это сделал маньяк», – сообщила она. «Я не первая, с кем он так поступил. Сначала выбирает жертву. Это обязательно должна быть молодая девушка, лет 24-25. Невысокая, кореглазая шатенка. Он же одет в форму патрульного полицейского. Для него важно, чтобы девушка была одна на остановке. Тогда он подходит к жертве, представляется ей как лейтенант Петрущенко Павел Иннокентьевич, просит предъявить документы, после предлагает проследовать к его машине для проверки документов на подлинность. Там он обычно придушит девушку, чтобы она на время потеряла сознание, и увозит ее в свое логово. В своем пристанище мнимый лейтенант надевает на девушку свадебное платье, насилует, а после убивает двумя или тремя ударами ножа в живот и смотрит с довольной улыбкой, как жертва умирает медленной и мучительной смертью, рассказала Елена. Поздно ночью вывозят тело своей жертвы в лес и там его закапывают, говорил призрак, при этом смотря парню прямо в лицо. Василий все это время слушал ее, не перебивая, даже к чаю не притрагивался. «Ответь мне, пожалуйста, на вопрос. Ты говоришь, что ты не первая, кого он успел убить. Так почему этих призраков я не вижу и не слышу?» Озадаченно спросил парень. «Чтобы не создавать женскую какофонию из болтовни, мы обсудили и пришли к решению, что от лица всех убитых девушек буду вести общение с тобой именно я», ответил призрак. «Еще этот урод любит брать у жертвы себе на память какую-нибудь вещь. Он это называет трофеем», добавила она, не отводя холодного взгляда от Ставридова. Ее красивые карие глаза смотрели прямо на лицо парня. Само же лицо девушки выражало сильную тоску по прежней жизни, когда она была живой. Ей хотелось чувствовать окружающий мир, а не проходить сквозь него бестелесным духом. «И что он взял у тебя на память?» – спросил осевшим голосом Василий. «Сережки и серебряное колечко», – ответила девушка, отводя взгляд от Ставридова. «Так, сейчас я пойду на работу, а после нее часов в 6 вечера вернусь домой. И ты расскажешь, чем и как конкретно я могу тебе помочь», – констатировал парень. «Договорились?» – спросил Василий у Елены. Девушка сказала «да» и бесследно растворилась на кухне. Ставридов вернулся домой не в 6 вечера, как договаривались, а в 9, потому что адрес доставки, по которому нужно было доставить духовой шкаф, находился на окраине города. Уже в квартире он принял душ, переоделся, приготовил ужин, сытно поев и попив чай, глубоко вздохнув, словно набирая сил, он произнес: «Лена, я готов выслушать твой план». Призрак молодой девушки не заставил себя долго ждать, появившись у парня прямо за спиной. «Я тебе сейчас продиктую номер, ты его запишешь и позвонишь по нему, скажешь, что хочешь помочь в расследовании пропавших девушек», – сообщила Лена. Василий набрал на смартфоне продиктованный девушкой номер и спросил: «А это кто вообще?» «Это следователь Карпов Валентин Семенович. Уже больше года ведет дело о пропавших девушках в нашем городе, которых потом находят мертвыми в лесу», – поведала Пономарева. «Одной из этих убитых девушек была его дочь, Лера Карпова. Вечером она возвращалась от подруги домой, позвонила отцу, сказала, что уже на остановке и скоро будет дома. Но домой она уже не вернулась. Нашли девушку на следующее утро в лесу. Обнаружил ее дед Грибник со своей собакой. Точнее, собака выкопала, ну а дед вызвал полицию», – добавила Лена. «Валентин выяснил, что у погибших есть кое-что общее – это их внешность. Одинаковый цвет волос, глаз, рост и возраст», – продолжал рассказывать призрак. «Он предположил, что в городе орудует серийный убийца», – добавила Лена. «И сколько ж он уже убил?» – спросил Василий. «Если считать вместе со мной, то 12. Я пока что последняя, 12-я его жертва», – ответила Пономарева. «Но нужно поторопиться остановить его, потому что он совершает свои зверства в начале каждого месяца. Как только наступает новый месяц, он выходит на охоту. А сейчас середина марта, 17 число, и скоро наступит апрель, так что времени у нас не так уж и много», поспешила добавить девушка. Ставридов нажал кнопку вызова, на звонок ответили с 4-го гудка. «Да, кто это?» — донеслось из динамика смартфона. «Здравствуйте, Валентин Семенович. Я Василий Ставридов. Звоню вам, чтобы сообщить, что могу помочь вам в расследовании убитых девушек». На противоположной линии долго молчали. После продолжительной минутной паузы из динамика телефона донесся ответ. «Слушай, ты, клоун доморощенный, думаешь, это смешно? И кто тебе дал мой домашний номер телефона? Хочешь, чтобы у тебя были проблемы, ты, вонючий кусок говна?» «Да, послушайте, я говорю вам правду». Василий перебил собеседника взволнованным голосом. «Я хочу вам помочь», – поспешно добавил Ставридов. «Знаю, что вашу дочь убили, как и других девушек», – сказал Василий. Собеседник снова долго молчал, потому что слова про родную дочь его сильно задели за живое. Непроизвольно пошли слезы, но мужчина взял верх над своими эмоциями, сжал левую руку в кулак и продолжил разговор. «Допустим, ты мне хочешь помочь, но я тебе не верю. Но предположим, как именно ты собираешься мне помочь?» Тяжело вздохнув, недоверчиво спросил Валентин Семенович. «Предлагаю нам с вами встретиться и все обсудить. Это не телефонный разговор». Нервно расхаживая по кухне, предложил Василий. «Можем встретиться у меня дома в 10 часов вечера, идет?» Спросил следователь. «Идет». Немного подумав, ответил Ставридов. Валентин продиктовал адрес своего дома, Василий его записал и сообщил, что подъедет на такси в условленное время. Это оказался двухэтажный частный дом за городом. По всему участку периметра был высокий железный забор с острыми наконечниками. Высота забора была метра два с лишним, а внутри двора неустанно дежурили две огромные кавказские овчарки. Ставридов расплатился с таксистом и вышел из машины. Несмотря на середину марта, на улице было холодно. Парень поежился от пронизывающего ветра. Возле калитки забора его встретил громкий и злобный лай собак. Четвероногие охранники словно говорили: «Мы тебя порвем при первой возможности, только дай нам волю». Василию Ставридову, как и многим, нравились домашние животные, но от этих собак он бы предпочел держаться как можно подальше. Хозяин дома открыл массивную калитку и пригласил парня во двор, заверив, что собаки на крепкой привязи и не нападут на гостя. Валентин Семенович был спортивного телосложения, выглядел лет на 40-45, хотя на самом деле ему было 53 года. Седые волосы на голове выдавали его почтенный возраст, а большие серые глаза выражали усталость от пережитых в жизни дел. Уголовных дел, которые потрясали своими ужасными событиями и людьми, которые совершали эти мерзкие поступки. Карпову показалось, что у тех, кто такое творит, напрочь отсутствует душа, словно они демоны, сумевшие вырваться из ада. Валентин Семенович работал следователем уже немалые 27 лет. Но дело, в котором фигурировало убийство его дочери, стало для него самым важным. На могиле своей любимой кровиночки он поклялся, чего бы ему это ни стоило, он найдет того, кто это совершил, арестует и предаст суду. Хотя нестерпимо горело желание именно убить, а не отправлять в тюрьму эту сволочь. Но Семенович старался подавить в себе этот порыв и уверял себя действовать по букве закона. Иначе, как считал он, если каждый будет устраивать самосуд, то рано или поздно это приведет к повсеместной анархии. Интерьер дома был приятным, благодаря этому создавался теплый уют. В просторной гостиной, где расположился Василий и Валентин, было много книжных полок, на которых стояли книги российских классиков, включая Маркса и Ленина. Также много книг было и по криминалистике, психологии, но имелись детективы, куда же без них. На одной из стен висели красивые картины с изображением чарующих природных мест, от живописного хвойного леса до широкого горного водопада. Имелся и роскошный камин, а над ним висел большой плоский телевизор от дорогого и известного бренда. На полу персидский ковер, и все это обставлено недешевой мебелью. Два больших угловатых дивана из натуральной кожи, кресло с бархатом, а посередине журнальный столик, на котором сейчас был расположен чайный сервиз, к нему были конфеты и печенье. А в красивых кружках теплился ароматный зеленый чай. «Ваша дочь в 7 лет в магазине игрушек попросила вас купить ей зеленого динозавра. А в 9 лет она умела не только читать и писать прописью, но и хорошо рисовать. Поэтому вы записали ее в кружок изобразительного искусства». Начал разговор Василий. «Откуда вы это знаете?» С изумлением на лице спросил Валентин. «А еще в 15-летие вашей дочери жена вас бросила и улетела жить со своим богатым хахалем в Лос-Анджелес», — продолжал Ставридов. «Откуда знаю? Дело в том, что я вижу и слышу вашу дочь. Сейчас она стоит справа от вас», — наконец-то ответил парень, намучивший вопрос Валентина. Карпов был чрезмерно удивлен услышанным ответом. Его ни без того ни маленькие глаза округлились еще больше, а на лице играла буря неподдельных эмоций, то и дело выражая радость, печаль, злость, удивление и даже испуг. «То есть, как вы ее видите? Это же невозможно. Она была жестоко убита, да и нет здесь никого, кроме нас». Мужчина задал вопрос неожиданно пересохшим ртом. «Со вчерашнего дня я начал не только видеть, но и прекрасно слышать призраков. Да, вы правы, ваша дочь мертва, а в гостиной со мной сейчас разговаривает ее призрак», — невозмутимо ответил Василий Ставридов. «Могу я с ней поговорить?» — спросил Валентин. «Да, конечно, но придется говорить через меня», — ответил Ставридов, немного подумав. «Задавайте вопросы, а я буду на них отвечать то, что она скажет», — разъяснил молодой человек. «Лерочка, доченька, я так по тебе скучаю. Не проходит и дня, чтобы я не думал о тебе», — сказал Валентин Семенович. «Я знаю, папа, и мне тоже тебя очень сильно не хватает. Не могу тебя даже обнять», — ответила Лера через Ставридова. «Папа, я тоже тебя люблю, но ты должен взять себя в руки и поймать этого безжалостного преступника, пока он снова не убил ни в чем не повинную девушку», — сообщила Лера, при этом попытавшись прикоснуться к отцу, но ее рука прошла насквозь. «Да, доченька, ты права», — собрав всю волю в кулак, ответил Карпов. «Вася, скажи мне, какими данными ты и призраки располагаете?» — спросил следователь. Василий рассказал Валентину все о серийном маньяке, что ему поведала Лена. «Значит, Елена Пономарева – это 12-я жертва, и новое убийство он совершает в начале каждого месяца. Я все правильно понял?» – уточнил Валентин. «Да, верно», – ответил Вася. «Тогда подожди секундочку», – сказал мужчина, достав из кармана смартфон и начал кому-то звонить. «Леха, привет. Да, это Валентин Семенович. Как твои дела?» «Да тоже ничего, потихонечку. Слушай, я тебе как раз по важному делу звоню. Надо пробить одного человека по ориентировке». «Почему не через полицию?» «Да он там работает. И надо сделать так, чтобы он не догадался, что его ищут. Поэтому тебя и прошу. Приметы так. Диктую: рост 170, вес 80 килограмм, серые глаза, русые волосы, шрам под нижней губой в виде плоского разреза». «Ага, так, нашел? Здорово. Значит, работает патрульным полицейским, а зовут Павел Иннокентьевич?» «Понял, спасибо. А его домашний адрес можешь продиктовать?» «Так, записываю». «Все, записал. Спасибо большое. За мной должок». Валентин нажал кнопку завершения звонка на своем смартфоне и довольный посмотрел на Ставридова. «Завтра нагрянем к этому подонку», — довольным голосом произнес мужчина. «А ты не знаешь, где он держит так называемые трофеи убитых девушек?» — спросил Валентин Семенович. Ставридов сделал глоток горячего чая и ответил. «Лена мне поведала, что он их хранит в своей квартире в потайном сейфе, спрятанном за картиной, на которой изображена охота на медведя. Пароль от сейфа – день рождения его первой жертвы – 12-04-97», – сообщил парень, предварительно прожевав печеньку. «Что ж, завтра пойду к начальнику участка и сообщу о том, что нужен план перехват по такому-то адресу. и о возможном подозреваемом, который может быть вооружен и опасен», — сказал следователь. «И он вам разве поверит? У вас же нет никаких доказательств», — спросил Ставридов. «Михаил Федорович все-таки мой давний друг. Мы с ним вместе еще в школе учились, и в армии служили, и в полицию тоже пошли работать вместе. Если нужна была кому-то из нас помощь, то всегда друг друга выручали. Да еще скажу, что у меня есть тайный свидетель, который готов дать показания после того, как поймают убийцу», — объяснил Валентин. «Знаешь, Вася, время уже позднее, 11 час», — сказал Валентин, посмотрев на свои наручные часы. «Поэтому давай сейчас поужинаем, и ты у меня переночуешь», — предложил Карпов. Так они и решили. После ужина хозяин дома разместил гостя на втором этаже в одной из трех спальных комнат. В спальне было все необходимое для отдыха: плоский телевизор, висевший на стене, большая и мягкая кровать с чистым постельным бельем, гардероб с легкой одеждой, в углу комнаты маленький круглый столик и два стула к нему. На втором этаже также были две ванные комнаты и две уборных. Как ни странно, но этой ночью Ставридов спал крепко и беспробудно, а кошмары ему не докучали. Раздался сильный стук в металлическую дверь. «Петрущенко, немедленно откройте. Это полиция. Если вы этого не сделаете, мы выломаем дверь». Павел заметался по своей двухкомнатной квартире, думая о том, как избавиться от улик своих преступлений. Он знал, что если сейчас сюда ворвется полиция, то обязательно найдет его сейф. Сейчас он ненавидел себя больше всего за то, что решил хранить в своей квартире трофейные вещи убитых им жертв. Бежать из квартиры? Нет, не получится. 8-й этаж, да и наверняка здание окружено, — в спешке думал парень. У него началась паника. Но больше всего Павла волновал один вопрос: как и откуда они узнали, что это он, тот самый убийца? «Петрущенко, мы знаем, что это ты изнасиловал и убил несчастных девушек. Тебе никуда не деться. Еще раз говорю, открой дверь, или через 5 секунд ее вынесет спецназ», — доносилось с обратной стороны двери. Павел достал из ящика стола пистолет Макарова и пару запасных обоим к нему и приготовился ждать, когда силы правопорядка войдут в его квартиру. Сдаваться живьем он не собирался. Спецназ оперативно выбил дверь с помощью тарана, ворвался внутрь и скрутил Павла. Ребята сработали как надо, только один боец был ранен, но не серьезно, потому что пистолетная пуля угодила в бронежилет. Комната для допроса подозреваемых представляла из себя небольшое помещение, внутри которого посередине располагался металлический стол с двумя стульями. В верхнем углу комнаты висела видеокамера, электронный глаз беспристрастно вел видеозапись всех допросов. На одной из стен было полупрозрачное зеркало Гезела. За столом, напротив друг друга, сидели два человека – Павел Петрущенко и Валентин Семенович. «Павел, сколько ты успел убить девушек?» – спросил следователь. «Всего лишь 12, но он требует больше жертв», – ответил Петрущенко. «Да и кто он, скажи мне, Павел?» – спросил Валентин. «Люцифер. Он хочет, чтобы в этом году я принес ему 666 молодых девушек в жертву», — с широкой улыбкой ответил парень. «Насиловать и одевать их в платье он тоже заставлял тебя?» — нахмурив лоб, спросил следователь. «Нет, это я сам делал, для своего удовольствия», — с довольной усмешкой ответил Павел. «Ладно, уведите эту мразь, он во всем признался», — злым тоном сказал Валентин Семенович. «Стойте, можно задать напоследок один вопрос?» — спросил Петрущенко. «Но...» — буркнул Карпов. «Как? Как вы смогли на меня выйти? Я ведь нигде не наследил. Даже в полицию пошел работать, чтобы знать, как совершать идеальное преступление. Но в чем я прокололся?» — сильным удивлением спросил убийца. «Это все благодаря, на первый взгляд, незаурядному парню — Василию Ставридову. Именно он помог поймать такого подонка, как ты. и даже не пытайся косить по дурачка. Тебе не уйти от высшей меры наказания. Я уж за этим прослежу», — с приподнятым настроением ответил следователь. «Я обязательно до тебя доберусь, Тавридов», — подумал Петрущенко, когда его выводили конвоиры из комнаты допроса. На крыльце полицейского участка номер 7 Валентин Семенович обратился к рядом стоящему Василию Ставридову. «Вася, большое тебе человеческое спасибо за помощь в поимке серийного убийцы». «Да мне-то какое спасибо», – отмахнулся рукой парень. «Тут не меня надо благодарить, а призраков, которые нас вывели на него, и того, кто дал мне дар общаться с ними. Знаешь, если тебе понадобится моя помощь, то ты можешь на меня рассчитывать», – заверил Карпов. Они на прощание пожали друг другу руки и разошлись. Валентин вернулся в свой кабинет, рабочий день еще не закончился, а Ставридов пошел на остановку ждать свой автобус, который довезет его до центра города, где находится магазин «Техномир». Василий залез в общественный транспорт, там было много свободных мест, и он решил сесть у окна. Это было его любимое место. Повернув голову в сторону прохода, между рядами сидений, он увидел призрачного мальчика, лет 10. Русые курчавые волосы, синие глаза, пухлые щечки, на нем была белая рубашечка, черные брюки и темные кожаные туфли. Призрак беззвучно открывал и закрывал рот, словно пытаясь что-то сказать, но не мог. В проход автобуса втянулся немалых габаритов мужчина с клетчатой сумкой. Он прошел сквозь призрачного ребенка и никак на это не отреагировал. Видимо, пассажир ничего не почувствовал, а вот ребенок исчез.